Фауст. Блажен, кто вырваться на свет, надеется из лжи окружной. В том, что известно, пользы нет, одно неведомое нужно. Но полно вечером мрачать своей тоской беспричинной. Смотри, закат свою печать накладывает на равнину. День прожит, солнце свышенное уходит прочь в другие страны. Зачем мне крылья не даны, с ним вровень мчаться неустанно? На горы в пурпуре лучей заглядывался б я в полете, и на серебряный ручей в вечерней темной позолоте. Опасный горный перевал не останавливал бы крыльев, я море бы пересекал, движение этих крыл усилив. Когда в зари вечерний свет грозил погаснуть в океане, я б налегал дружнее вслед и нагонял его сиянье. В соседстве с небом надо мной, с днем впереди и ночью сзади, я реял бы над водной гладью. Жаль, нет лишь крыльев за спиной. Но всем знаком порыв врожденный куда-то ввысь, туда, в зенит, когда из синевы бездонной песни жаворонка зазвенит, или когда вверху над бором парит орел, или вдали осенним утренним простором к отлету тянут журавли. Вагнер. И на меня капризы находили, но не припомню я таких причуд. Меня леса и нивы не влекут, и зависти не будет птичьи крылья. Моя отрада — мысленный полет по книгам со страницы на страницу. Зимой за чтеньем быстро ночь пройдет, тепло по телу весело струится, а если попадется редкий том, от радости я на небе седьмом. Фауст. Ты верен весь одной струне и не задет другим недугом. Но две души живут во мне, и обе не в ладах друг с другом. Одна, как страсть любви, пылка, и жадно льнет к земле всецело. Другая вся за облака, так и рванулась бы из тела. О, если бы не в царстве грез, а в самом деле вихрь небесный меня куда-нибудь унес в мир новой жизни неизвестной. О, если б плащ волшебный взяв, я бы улетал куда угодно. Мне б царских мантий держав, милей был этот плащ походный. Вагнер. Не призывайте лучше никогда существ, живущих в воздухе и ветре. Они распространители вреда, смертей повальных, моровых поветрий. То демон севера заладит дуть и нас проймет простудою жестокой, то нам пойдет сушить чахоткой грудь томительное венье востока, то с юга из пустыни суховей нас солнечным ударом стукнет в темя, то запад целой армией дождей повадится нас поливать все время. Не доверяйте духам темноты, роящимся в ненастной серой дымке, какими бы ангелами доброты не притворялись эти невидимки. Пойдемте, впрочем. На землю легла ночная сырость, нависает мгла. Хорош по вечерам уют домашний. На что, однако, вы вперили взор и смотрите, как вкопанный в упор?